Глава 11. Арт только недовольно скривился. «Лилиана, я ж с вами в теле этого кота жил рядом все эти годы. Конечно, знал. И отца твоего, и мачеху». «А-а-а», протянула я. «Ну, конечно. Действительно, в теле же жемчужинки он был. А я-то...» Я вздохнула. «Вот не знаю, почему, но подумала вдруг, что он мог знать папу, когда был существом куда более разумным, чем жемчужинка. По крайней мере, мантикор, он хоть и с плохим характером, но существо разумное. Тут не поспоришь». Стало даже как-то грустно. Но что это я взялась грустить, когда надо еду добывать? Я встрепенулась и строго сказала. «Арт, ты только никуда из комнаты не уходи. Договорились? Я пойду добуду нам чего-нибудь перекусить». Мантикор сверкнул желтыми глазами и только лапой махнул. «Нет, Ли, ты безнадежна. Куда я пойду в таком-то виде? К тому же, я ведь в любой момент могу опять котом стать». Арт скривился. «Вот вижу, что котом ему становиться совсем не хочется. Но что это он опять бросается такими словами?» «И вовсе я не безнадежна. Просто я не ведьма!» Сурово отчитала я его. «Откуда мне знать про личины и все такое? Когда они там могут упасть, а потом назад вернуться?» Мантикор угрюмо посмотрел на меня, но промолчал. А вот это он правильно сделал. У меня прямо настроение немного повысилось. Значит, вот так с ним и надо себя вести. Строгость, похоже, наше все. Еще раз строго на него взглянула и вышла за дверь. Желудок тотчас взвыл коротко и безнадежно. Как было бы хорошо, кстати, если б на территории академии, кроме столовой, была бы какая-нибудь съестная лавка, например, где продавались бы воздушные пирожные с голубикой или имбирное печенье, или на худой конец обсыпанные маком бублики. Тут мой желудок не выдержал этих образов, ставших тотчас перед моими глазами, и взвыл еще раз. Ведь хоть адепты и на полном обеспечении академии, но столовая работает только определенное время. А ведь у многих есть карманные деньги. У меня, правда, с этим пока совсем плохо, но ничего. Вот доживу, доучусь до февраля. Тогда и у меня появится. Ведь 26 февраля мне исполнится 18. И тогда я запросто могу взять из первого гномьего банка свое месячное содержание. Но все его я брать не буду. Пусть лежит. На него же процент хороший пойдет. А возьму я только на карманные расходы. Ну там вкусняшки, платьица новая и всякое такое. Я грустно усмехнулась. Вот размечталась. Наверное, это все от голода. Ведь главное сейчас доучиться до этого времени и не стать молодой женой старого лорда Стасия. Я даже вздрогнула от омерзения. Не стану. Ни за что не стану. Ведь ожил мой источник. Пусть хоть и действует непредсказуемо и очень зависит от эмоций. Так, прочь все мысли. Как буду добывать еду? Вот в чем вопрос. Идти на пару, вызывать Тарику и ее просить? Не вариант. Совсем не вариант. Магистр Севи, конечно, душка, но свой предмет любит безмерно и терпеть не может, когда ему мешают. Может и штрафной бал влепить? Не, Тарике штрафные баллы не нужны. Я шла вдоль коридора и вдруг остановилась. Погодите-ка, я же прекрасно помню, как Тарика прямо отсюда привела меня в кухню. Ну, конечно. Тайный ход, доступ к которому ей дала тетка Милана. Кухня. Да это ж как раз то, что нужно. Я прикусила губу и стала тщательно оглядывать стену. На первый взгляд ничего похожего на тайный вход тут не было. Наверняка здесь была использована магия иллюзий, о которой у меня были только общие представления. Но ведь иллюзия, она иллюзия и есть. Я задумчиво прикусила губу. «А это значит...» Я усмехнулась и принялась ощупывать стену примерно в том месте, где тогда Тарика открыла тайный ход. Ведь если чего-то не видно, это еще не значит, что его нельзя найти на ощупь. Я проверила уже почти всю стену, но без всякого толку. Глупость я придумала, конечно. Ведь если это иллюзия, то нормальный маг вполне мог сделать ее и трехмерной. Да уж... Ну почему только я сразу об этом не подумала? Точно. От голода серые клеточки совсем плохо стали работать. Ладно. Я вздохнула. Трехмерную иллюзию я точно не найду. Не тот у меня уровень магического резерва, чего уж там. Вот незадача-то. Да и вообще, слишком этот арт заносчивый и грубый мантикор. И кто знает, может, он уже опять стал моим мягоньким, тепленьким и милым жемчужинкой. А я тут иду на всякие ухищрения. Ничего, и без мяса он не умрет. Подумаешь, 83 года в теле жемчужинки. А кто крыс стазисно хлопал по 3 штуки каждый день? Я почувствовала, как начинаю злиться. Ой, а ведь это не очень хорошо. Вдруг выйдут эмоции из-под контроля, и я опять чего-нибудь натворю. С моим-то нестандартным источником. Нужно скорее успокоиться. Я прислонилась к стене и начала размеренно дышать. Как учили, как положено. Вдох на 3 счета, на 6 счетов выдох. Но злость все никак не уходила. Может быть, попробовать вдох на 4 счета и на 8 счетов выдох? Я попробовала. Получилось так себе. Я вздохнула, провела ладонью по лбу, и тут почувствовала, что стена под моей спиной вдруг поддалась. Ух ты! Неужели я смогла пробить трехмерную иллюзию? Я нажала посильнее, и в стене открылся тайный ход. У меня и правда получилось. Ну все, держитесь, кухонные припасы. Нос мой тут же уловил витающие в воздухе вкусные кухонные запахи. Домовые готовят обед. И я сглотнула. Мой желудок тотчас издал торжествующий вопль, и я как на крыльях понеслась по тайному ходу.